Падение Сарумана. В предыстории Саруман представляет собой классическое воплощение осевых качеств. Мудрейший из магов, глава совета, он белый. Белый цвет здесь является символом блага, света. Его жилище – огромная башня, сама форма которой соответствует структуре мировой оси. Это было творение древних зодчих, черный, голубого блеска пик, составленный четырьмя сведенными наверху в один многогранными каменными столбами. У вершины они расходились четырьмя клювами с неправдоподобно острыми концами и заточенными гранями. Мировая ось задает четырехчастную горизонтальную структуру мироздания. Иногда это маркируется четырьмя существами, стоящими у мировой оси, иногда составляющими ее. Пример животных мирового древа – четыре оленя у ясеня Игдрасиль, старшая Эда, речи Гримнира, строфа 33. Пример животных, составляющих ось собою – капитель колонны Ашоки, современный герб Индии, четыре льва, стоящих спинами друг к другу. Однако Саруман, устремившись к власти, изменяет той естественной природной мудрости, которая в мире Толкина воспринимается как благо и обращается к познанию механистическому, техногенному. Это меняет и его облик, и облик его жилища. Только тут я заметил, что одежда Сарумана, по привычке показавшаяся мне белой, переливается всеми цветами и оттенками. Когда он двигался, у меня просто в глазах рябило, говорит Гэндальф. Точно так же и Изенгард теряет свою устремленность вверх, вертикаль сменяется горизонталью, равнина, покрытая сооружениями Сарумана, а затем провалом в преисподнюю. Многочисленные жилища были вырублены в скалах, там жили мастера, слуги, равнина была изрыта шахтами и штольнями, глубоко под землей таились сокровищница и секретные мастерские Сарумана. Всю воду вращали большие колеса, стучали молоты. Ночами султаны пара, подсвеченные багровым или ядовито-зеленым огнем, вырывались на поверхность из отдушин. Ось сменяется антиосью. Толкин сознательно актуализирует это, разнося по разным томам описание Ордханка до и после духовного падения Сарумана. Непосредственно в сюжет Саруман входит уже отрицательным, и его жилище ассоциируется скорее с преисподней. Кое-где оставались большие мутные лужи, а между ними тянулись обширные пространства, вымощенные осклизлыми каменными плитами и усеянными, валявшимися в беспорядке обломками. В мифологии вода – маркирующий признак Нижнего мира. Некоторые плиты здесь качаются, можно свалиться в подземелье, говорит Мэри. Уменьшенной копией этого являются бесчинства Сарумана в Шире. Срублено праздничное дерево, ось Шира. Над разоренной усадьбой поднимается огромная труба, из которой валит черный дым. Всюду грязные бараки, кирпичные дома и так далее. Эта дымящая труба показалась очень важной Толкину, поскольку он упомянул ее дважды. В видениях зеркала Галадриэли и описание возвращения хоббитов домой. Возникает и еще одна ассоциация этой трубы с Ародруином. Все три отрицательные оси – это негативная ось Нижнего мира, образ сравнительно редкий, но в мифологии встречающийся. Например, такова железная лиственница мира мертвых, растущая корнями вверх, якутские мифы. Утрата Саруманом осевых качеств маркируется его атрибутикой. Сначала он делает кольцо, как выяснено, устойчивый знак антиоси, одновременно становясь радужным, утрачивая естественную целостность белого цвета. Затем Гэндальф ломает его посох, посох как осевой знак, и Саруман становится лишенным цвета. В этом смысле показательно, что Саруман побежден именно Фангорном, старейшим из пастырей древ, фактически одушевленным мировым древом. Также и в Шире полное восстановление страны после хозяйничания там Сарумана маркируется появлением нового мирового древа – Меллорна.